Глава 11. Супруги Петрушка купили дочери квартиру в новом районе города в многоэтажном доме. Лифт бесшумно доставил их на пятый этаж к обитой черным дерматином двери. Павел обернулся к Наталье Анатольевне. «У вас есть ключи?» Старушка горестно взмахнула руками. «Она отобрала!» «Тогда придется позвонить». Киселев нажал на кнопку звонка. За дверью послышались быстрые шаги, все облегченно вздохнули, однако радость оказалась преждевременной. Им открыла незнакомая женщина. «Вы к кому?» — Киселев вытащил удостоверение. «Нам нужна гражданка Петрушка или Зеленухина Майя Михайловна. Это вы?» Задавая формальный вопрос, Павел уже знал ответ, написанный на удивленных и встревоженных лицах родственников. «Я Антонова Ольга Павловна», — пояснила незнакомка. «Простите, но здесь проживала моя дочь. Что вы с ней сделали?» Старушка попыталась оттолкнуть даму и пройти в квартиру, на что та отреагировала решительным толчком. «Ваша дочь здесь больше не живет». Ее ответ смутил оперативника. «Почему?» «Потому что она продала квартиру нам», — радостно сообщила незнакомка. «Две недели назад». «Этого не может быть!» — Наталья Анатольевна сжала кулачки. «Она не собиралась!» «Вы-то почем знаете?» «Что-то о вас ваша дочь не говорила», — женщина усмехнулась, обнажив белые зубы. «Можно войти?» — не дожидаясь ответа, оперативник отодвинул хозяйку и вошел в комнату. «Вы сами заключали сделку?» «Мой муж. Он дома?» «На работе», — Павел вздохнул. «Вы общались с хозяйкой?» Она пожала плечами. «Видела один раз?» К Павлу подошел испуганный Виктор. «Где у них телефон?» Наталья Анатольевна в обморок упала. Женщина махнула рукой на тумбочке. Зеленухин судорожно принялся крутить диск. Хозяйка выглянула на площадку. «Зайдите сюда, посадите ее на диван». Поддерживаемая бывшей родственницей Наталья Анатольевна, бледная как полотно, вошла в квартиру, еще недавно принадлежащую дочери, и от этих мыслей чуть снова не упала. «Найдите маечку», — попросила она Павла. «Этим вопросом я сейчас и занимаюсь. Вы позволите посмотреть ваши документы?» — обратился он к новой жилице. «Пожалуйста». Через минуту оперативник держал в руках паспорт. «Вы помните, через какое агентство оформляли покупку?» Ольга кивнула. «Мультижилье, так сказал мне муж». Киселеву почему-то стало не по себе. «Еще один непонятный случай, и снова это агентство». Он опять повернулся к хозяйке. «Скажите, вы не выбрасывали старые вещи Петрушка?» Антонова удивленно подняла брови. «Она ничего не оставляла? Нам нечего было выбрасывать. А почему вы спрашиваете?» «Ее вещи вместе с документами были найдены на помойке», — хозяйка задумалась. «Должно быть, она сама, впрочем... Поговорите лучше с мужем, он будет через 15 минут, я почти ничего о ней не знаю». Глава семьи Федор Антонов действительно скоро появился. Торопливо снимая куртку, он неодобрительно оглядел непрошенных гостей. «Ольга, это все по делу?» Киселев показал удостоверение. «Вот тена!» — удивился мужчина. «Арестовывать, что ли, нас пришли?» «Ну, почему сразу арестовывать?» «Значит, не сразу», — Федор усмехнулся. «И в чем меня обвиняют?» Жена пришла на помощь. «Товарища интересует Майя Зеленухина», — Антонов рассмеялся. «А я тут при чем? Давно уехала». «Неужели?» — вставил Виктор. «Представьте себе», — мужчина мельком глянул на себя в зеркало и поправил волосы. «Потому и квартирку дешево продала. Да вы у нее спросите». Киселев вздохнул. «Может, она адресок оставила?» — хозяин опешил. «Мне? С какой стати?» «Мало ли, а в какой город она подалась?» Федор наморщил лоб. «Ну, убей, не помню», — он почесал затылок. «Анапа, Лубка, короче, поближе к Черному морю». Пришедшая в себя Петрушка, попросившая зятя отменить вызов скорой, вмешалась в разговор. «Моя дочь не собиралась на юг, это полный бред», — Антонов не смутился. «Она ведь достаточно взрослая, а?» «Вы заметили, что хозяйка выпивает?» Вопрос Павла привел нового владельца квартиры в недоумение. «Ну, вы скажете, ничего подобного». «Вполне рассудительная дама», — и, помолчав немного, добавил, «с пьющей я связываться не стал бы. Мой бывший сосед Вовка договорился о покупке квартиры у алкаша, и что? Алкаш проспался, оставшиеся денежки крутым парням заплатил, и те неделю выбивали у Вовки согласие съехать. Хорошо вмешалась милиция». Киселев согласно кивнул. «Вы общались именно с Майей Михайловной?» Она показала паспорт. «А фотографию на первой странице вы видели?» Антонов махнул рукой. «Это вы фотки разглядываете, а мне они ни к чему. Почему же вы тогда уверены, что общались именно с Зеленухиной? А зачем кому-то называться ее именем?» Хозяин был искренне удивлен. «Хотя бы для продажи этой квартиры вас не поразила цена?» Федор откашлялся. «Цена как цена. Ей родственники на юге работу нашли. Денежную, между прочим. Дамочка, может, и повременила бы с продажей, пока своего покупателя не дождалась. Однако те торопили, вот и решила Майя из двух зол выбрать наименьшее. И понятно почему. Если бы здесь родственники...» Он осекся, встретившись глазами с Натальей Анатольевной. «Вы ведь мамаша не здешняя?» Старушка не стала с ним спорить. Она достала из потертой сумочки паспорт и открыла лист с пропиской. «Полюбуйтесь, молодой человек!» «Ничего не понимаю», — мужчина почесал затылок. «Вы поссорились? Не настолько, чтобы не рассказать мне о своих планах. Нет ли у вас с собой снимков дочери?» — обратился оперативник к пожилой женщине. Худая рука потянулась к сумке. Павел остановил ее. «Подождите. Пусть ее сначала опишет Антонов». «Только давайте присядем», — Федор снова откашлялся. «Оль, ты бы нам чайку сообразила, что ли?» Жена послушно побежала на кухню. Усевшись на выцветший пуф, хозяин запустил руки в рыжую шевелюру. «Мне бояться нечего. Значит так. Высокая, худая блондинка с вьющимися волосами. Еще довольно молодая, думаю, 30 не исполнилось». Петрушка, встав с дивана, с волнением посмотрела на Виктора и его мать. «Не может быть!» Она бессильно опустилась на место. Антонов побледнел. «Что вы говорите? Что вы имеете в виду?» Зеленухин вытащил из внезапно ослабевших рук бывшей тещи сумочку и, открыв, достал завернутую в целлофановый пакет фотографию. Аккуратно вынув снимок, продемонстрировал его супругам Антоновым. «Вот настоящая Майя Зеленухина. Во-первых, она никогда не красилась в блондинку, во-вторых...» Растерянный мужчина не слушал Виктора. Он испуганно наблюдал за Павлом, ожидая вердикта. «Вам придется проехать с нами».